Рон с силой грохнул пустую трубу на землю. «Ушел, гад, что вы так нервничаете, примарх?» – удивлялся Алан Линк. «Улетел и улетел, хрен с ним. Вопрос только в том, куда он улетел», – прохрипел Рон, сжав губы в тонкую линию. «Судя по направлению, в Марлоу», – пожал плечами вице-президент. «Но мне сдается, просто сбежал, как крыса с тонущего корабля». Финист кивнул. «На первый взгляд именно так все и обстояло. По перехваченным с помощью победоносца переговорам между Лысым и Папашей Кулаком он уже знал, что негры договорились о разделе континента между собой в случае победы. А чтобы ее достичь, Кулак обещал выслать свою армию. Так что с этой точки зрения отлет Лысого казался странным, если только он не решил лично перетереть все вопросы, но это уже просто глупо, самому совать голову в капкан. Папаша Кулак его мог просто прикончить и стать единым главарем всех негров на континенте. Если же Лысый сбежал и сам пойдет под крыло конкурента, что на него никак не похоже, то останется жив. Папаша Кулак оставит его при себе для лучшего контроля над неграми, запертыми в Лорман-Сити. Нет, что-то тут не так. С этими словами Рон метнулся в штабную палатку, приказав дежурному: «Соедини с победоносцем». Связист тут же принялся за работу, и скоро в динамиках послышался голос Гарпуна. «Слушаю, примарх». «Гарпун, только что из города по направлению к Марлоу вылетел самолет. Мне срочно нужно узнать его дальнейший маршрут движения. Постарайся найти и отследить его. Это довольно затруднительно». «Постарайся, Гарпун». «Хорошо». Потекли долгие минуты ожидания, буквально изводящие душу финиста. Наконец, спустя 15 минут на связь снова вышел Гарпун. «Мы обнаружили его, примарх. В настоящий момент самолет поворачивает на юг». Все удивленно переглянулись между собой. «Что мог Лысый забыть на юге?» «Продолжай наблюдение, Гарпун». «Понял. Я же говорю, он просто решил смыться», — самоуверенно заявил Алан Линк. «Куда? К островным неграм. Там ведь все лучше, чем в обреченном городе. Может, решил создать армию из них и повторить все сначала? Это вряд ли, негры заперты на своих островах и никуда деться не смогут, если только не приручат левиафанов и не удерут на их горбах». «Нет, Лысый что-то задумал, но вот что, ну почему нет?» — не соглашался Линк. «Решил стать островным королем». «Нет, мистер вице-президент», — отрицательно качнул головой Рон. «Он не может не понимать, что когда мы разберемся с материковыми неграми, займемся островными, а у них нет никаких ресурсов, чтобы противостоять нам. Тут что-то другое». «Примарх, вызов с победоносца», — доложил связист после трели аппарата связи. «Что у тебя, Гарпун?» «Примарх, самолет сделал еще один разворот. Теперь он движется на запад». Рон резко вскочил. Теперь ему все стало ясно, куда и зачем полетел Лысый. «Спасибо, Гарпун, до связи». «Связист, вызови Александрск». «Слушаюсь». Связист пытался вызвать Александрск, но почему-то у него ничего не выходило. Наконец, он вынужден был дать заключение. «Связи с городом нет». «Как нет? Я вчера только связывался». «Неизвестно, сэр». «Продолжай вызывать», — приказал Рон и выскочил из палатки, не зная, что делать. Тут его взгляд зацепился за поднимающийся в небо самолет, привезший очередную партию мушкетов и боеприпасов к нему. «Немедленно вернуть самолет». Минута переговоров, и самолет, так и не успев набрать высоту, развернулся и снова пошел на посадку. Лысый порядком изнервничался, когда видел пуски ракет, но, к счастью, его надежды оправдались, москиты не подвели. Вскоре они совсем вышли из зоны обстрела, и можно было расслабиться. Винтокрыл продолжил полет, и Лысый даже вернулся в салон, где под мерный звук движков, раскручивающих огромные винты, устроившись в кресле, задремал с улыбкой на губах. Он уже чувствовал себя победителем, прекрасно понимая, что Цербер, если и пустится в погоню, безнадежно отстанет. Потом он захватит эту девку и заставит противника пойти на штурм, а уж он устроит им встречу, устроит им настоящую кровавую баню. А потом он без труда разобьет армию папаши Кулака и станет повелителем Рамира. 4 часа спустя винтокрыл пошел на снижение, Лысый вернулся в пилотскую кабину, как вдруг его внимание привлек снижающийся шаттл, шедший явно не на посадочную площадку, а прямо к городу. «Что за черт?» — Лысый схватил бинокль и стал всматриваться в район посадки. Из шаттла выбежало несколько легионеров, один из них взмахнул на плечо длинную трубу, но винтокрыл уже стал садиться на здание мэрии Александрска, входя в мертвую зону, и стрелок беспомощно опустил стрижа. К месту посадки челнока уже ехала машина, и стало ясно, что они скоро появятся здесь и попытаются воспрепятствовать захвату. «У тебя ничего не выйдет, Цербер», – прошептал, улыбаясь, Лысый, почувствовав, как колеса винтокрыла коснулись крыши мэрии. «Ты просто не успеешь на мой маленький праздник». Лысый вернулся в салон и скомандовал бойцам. «Начинаем. У нас на все про все есть максимум 10 минут. Глок. Да, босс, оставь одного Стрелка на крыше. Пусть валит всех, кто попытается приблизиться к зданию или выскользнуть из него. Понял. А теперь пошли. Нужно найти эту бабу во что бы то ни стало. Думаете, она здесь, босс? Я не думаю, я знаю». Глок недоуменно взглянул на своего босса, так и порываясь спросить, откуда, сейчас как раз время их ежедневных переговоров, она точно в здании. Лысый первым выпрыгнул наружу из винтокрыла и побежал к дверям, за ним выскочили все остальные и также все, кроме одного, направились к входу. Выбив дверь, они оказались внутри и принялись рассредоточиваться по коридорам. Тут же раздались первые выстрелы из АС-7. Нэнси действительно вошла в пункт связи. Каждый день именно в это время суток, с 7 до 8 часов вечера они созванивались с Роном, делились последними новостями и просто слушали голоса друг друга. Но в этот раз на переговорном пункте царило непонятное, даже тревожное оживление. «Что случилось, Стэн?» – спросила она начальника смены. «Миссис Раддим, боюсь, сегодня ничего не получится». «Почему?» «Радио не работает, и мы не можем понять, в чем дело. Сломалось?» «Похоже на то. Вот уже несколько часов колупаемся. Раньше такое случалось, да постоянно», – кивнул Стэн. «Этому радио уже 50 лет с гаком. Я работаю на нем уже 6 лет и знаю его как свои 5 пальцев. Но в этот раз он преподнес какую-то особенно извращенную шутку, то бишь поломку». Нэнси посидела немного в стороне, наблюдая за лихорадочными действиями радистов. Наконец, Стэн, сплюнув, сказал: «Радио в полном порядке, тут что-то другое. Зайс, пойдем со мной на крышу, посмотрим, что с передатчиком и антенной». Радисты ушли, а Нэнси осталась ждать, до последнего надеясь, что все наладится в самое ближайшее время и она еще успеет связаться с Роном и поговорить с ним, узнать, как он себя чувствует, какое у него настроение. В ожидании разговора она увидела в окно приземляющийся челнок, вообще-то обычное дело, но скоро она отметила, что этот садился не на посадочной площадке, а прямо на окраине города, что строжайше запрещено. Что происходит? Вдруг Нэнси услышала странные звуки, резкие, свистящие и в то же время ритмичные. Казалось, они наполнили все внутренние пространства здания, от них вибрировали стены и звенели окна. Лишь спустя полминуты до нее дошло, что на крышу кто-то садится на большом транспортном винтокрыле. Нэнси, движимая любопытством, решила посмотреть, кто это прилетел, и даже вышла из комнаты и направилась в сторону лестницы, ведущей наверх. Прошло еще совсем немного времени, и Нэнси буквально оцепенела. Ее вдруг охватило чувство дежавю. Не здесь, но она слышала уже это эхо раскатистых автоматных выстрелов. Мэрию, как когда-то здание совета, штурмовали, но на этот раз явно не под предводительством Рона Финиста. «Дети», — опалила мысль сознания Нэнси. Она тут же метнулась в комнату, отведенную под жилую специально для ее семьи. Ворвавшись, она застала в кресле качалки только свою мать, мирно вышивающую крестиком. Мимо дверей в сторону шума пробегали вооруженные люди. Охрана уже поняла, что это чужие сели на мэрию и бежала разбираться с нарушителями, но тут же попадала под плотный огонь. «Где дети?» – истошно закричала Нэнси, проносясь по комнате, точно ураган, заглядывая в каждую комнату, но так ничего не обнаружив. Детей на месте не было. Мимоходом Нэнси лишь вооружилась пистолетом, сунув его в передник. «А что случилось?» – удивилась миссис Раддим, непонимающе и встревоженно глядя на дочь. «Где они?» «Наверное, пошли погулять». «Но что случилось? Скажи наконец». «Ты что, ничего не слышала? На нас снова напали». Миссис Раддим быстро перекрестилась и что-то прошептала. «Бежим, мама, не время для молитв. Но сначала скажи, куда они могли пойти?» «Наверное, опять на этих страшных животин смотреть. Загон для нубисов». Поняла Нэнси и ринулась вниз во внутренний двор, где устроили своеобразную лечебницу для нубисов, раненых во время боев или просто покалечившихся по неосторожности, во время бега провалившись в ямки луговых собачек и сломавших себе кости. Дети любили проводить там много времени, общаясь с Пушком и его клыкастыми сородичами, подкармливая их любимым лакомством, солеными корочками хлеба. А наверху уже шла частая стрельба, и ситуация складывалась явно не в пользу охраны. Крис, Рон, Анастасия, звала Нэнси, но дети все не появлялись. Секира полностью оправдывала свое название, выстрелив очередью по выскочившему охраннику. Лысый буквально оторвал ему руку один из бойцов, проверив коридор, поднял большой палец. «Чисто, рассредоточиваемся, рассредоточиваемся», — приговаривал Лысый, парами направляя бойцов в разветвление коридоров. «Ищите эту бабу». Сам он с полудюжиной бойцов двигался по главному ходу. Вот и пункт связи. Пусто. Впрочем, глупо ожидать, что она, заслышав звуки боя, останется сидеть на месте. «Пошли дальше». Она в здании и не могла никуда уйти. Отряд стал спускаться дальше, валя всех, кого видел на своем пути, и бросая гранаты в подозрительные помещения. Несмотря на подавляющую мощь своего оружия, они все же попали в засаду, но, как говорится, отделались лишь легким испугом, бойцов лишь сильно контузило. В какой-то момент прямо перед ними перегородили коридор два ряда мушкетеров, человек 10 со своими пластиковыми мушкетами, и дали громогласный залп. Трех бойцов Глока, шедших впереди, буквально отбросило на 1.5-2 метра назад. Но это все, что смогли сделать защитники мэрии. Перебив половину не успевших сбежать мушкетеров, бойцы продолжили поиски жертвы. «Тихо!» – остановил всех Лысый. «В чем дело, босс?» «Слушайте!» Глок прислушался и действительно услышал где-то совсем близко раздавшийся отчаянный женский крик. «Крис, Рон, Анастасия, туда!» – указал Лысый в коридор, из которого слышался этот зов. Нэнси наконец нашла своих детей. Они, почуяв неладное, заперлись в одной из многочисленных комнат, но вышли на ее крик. «Мы здесь, мама, бежим!» Подхватив маленького Криса на руки, увлекла она за собой детей. «Скорее!» Но далеко она убежать не смогла. Ее остановил громогласный выстрел и до боли знакомый рык. «Стоять! Дернешься, и я пристрелю твоих выкидышей!» Нэнси закрыла собой детей, и без того спрятавшихся за ее спину и не плакавших только потому, что они находились в шоковом состоянии. «Отпусти хотя бы детей, да бога ради, мне эти ублюдки совсем ни к чему, морока только одна, крики, сопли, БРР», отмахнулся Лысый и засмеялся. Тут уже дети начали всхлипывать, а маленький Крис ни за что не хотел отпускать свою мать, заливаясь слезами. «Быстрее», потребовал Лысый. «Ну, Крис», уговаривала сына Нэнси, «будь достойным своего отца». Ребенок нехотя расцепил объятия, и Нэнси, наконец, смогла поставить его на ноги. С бешено колотящимся сердцем Нэнси выхватила пистолет и, резко развернувшись, трижды выстрелила в ненавистного ей человека с криком ярости. «Сдохни, гад!» Это все, что ей удалось. Глок, сманеврировав, уйдя с линии обстрела, приблизился к ней и вывернул пистолет из рук, заломив их за спину и зажав в захвате так, чтобы пленница не могла и пошевелиться. От полученных попаданий Лысый упал, но через секунду с хрипом поднялся на правом локте, а потом тяжело встал. Он ощупал себя и осмотрел глубокие вмятины на доспехах. Хорошая попытка, но недостаточно. Подойдя к пленнице, Лысый ударил ее по лицу тыльной стороны ладони, разбив губы в кровь, после чего снял шлем и облизал их, за что получил плевок в лицо. Но Лысый лишь улыбнулся, стирая кровавую слюну с лица, после чего даже с линцой сказал: «Уходим». Финист кричал, как смертельно раненый зверь. Он опоздал всего на несколько минут. Сначала на самолете, едва не сходя с ума, он еле-еле долетел до Глинка. Потом ради такого случая на шаттле уже добрался до самого Александровска, свалившись с орбиты, но винтокрыл Лысого уже садился на крышу мэрии. Рон знал, что Нэнси с детьми там, и Лысый уже начал штурм, лично сев за руль грузовичка, приехавшего разбираться с несанкционированной посадкой шаттла на окраине города. Рон домчался до центра. Машину обстреляли, и пришлось залечь за ней, наблюдая, как стрелок на крыше расстреливает в ужасе выбегающих людей. Поняв, наконец, что спасения снаружи нет, люди перестали пытаться покинуть здание, сбившись у выхода в кучу. Рон вскинул свой колун и открыл огонь из-за борта машины по стрелку. Завязалась перестрелка и, улучив момент, когда стрелок начал перезаряжаться, финист разрядил по его позиции весь барабан подствольного гранатомета. Попал или нет, не имело значения, главное, что противник на время укрылся, и Рон рванул к зданию сквозь толпу вновь попытавших счастье перепуганных людей. Стрелок на крыше сориентировался быстро и снова открыл стрельбу. Люди падали вокруг финиста, он сам получил касательную пулю в наплечник, но сумел таки добраться и скользнуть внутрь. «Нэнси, Нэнси!» закричал Рон во всю глотку. «Отзовись, я здесь, Ро!» Послышался оборвавшийся на полуслове ответ. «Я иду». Финист рванул вперед на звук. Наверху послышался шум и детский плач. Вскоре к нему бросились дети, принявшись хватать его за руки. «Папа, папа, маму украли!» Кричали они. «Спаси ее, папа! Оставайтесь на месте!» Приказал Рон, не собираясь умиляться тем, что его впервые назвали папой. Шум стихал, и финист бросился в погоню. То и дело слышались крики, пытавшиеся вырваться из плена Нэнси впереди и детский плач сзади. Когда Рон приблизился слишком близко к похитителям, в него метнули гранаты, буквально отшвырнувшие его взрывной волной, и добавили из автоматов, но он успел скрыться за углом. Несмотря на это, финист продолжил преследование. Повсюду валялись трупы охранников с огромными дырами, оставленными секирами. Кто-то даже погиб в рукопашной схватке. Но все это финист замечал лишь мельком, все его внимание сосредоточилось на погоне. Уже на последнем этаже завязалась перестрелка. Два негра преграждали ему путь наверх. Уверовав в свою силу и крепость доспехов, они даже предприняли попытку контратаки, но пули колуна — это не пули допотопного мушкета, и с такой дистанции они легко взломали броню противника. Мимоходом добив раненого негра, корчащегося на полу, Рон устремился к выходу на крышу. Ждали явно не его появления, потому выстрелили с некоторым запозданием, дав финисту скрыться за стеной. Но и он стрелять в ответ не мог, опасаясь попасть в свою невесту. Даже быстрого взгляда хватило Рону, чтобы увидеть, что проклятый лысый затаскивает Нэнси внутрь винтокрыла. Вслед за ними забрались остальные бойцы диверсионного отряда. «Я приду за тобой», — крикнул финист, выглянув еще раз. «Она и я будем ждать с нетерпением», — захохотал лысый в ответ и закрыл люк. Винтокрыл, прибавив обороты, начал взлет. Рону не оставалось ничего другого, как беситься от ярости и наблюдать за тем, как его невесту вновь похищают, и она вновь становится пленницей ненавистного негра по кличке Лысый. «На этот раз тебе не жить, ублюдок!» Свистящим шепотом произнес Рон и в новой вспышке ярости разрядил остатки рожка в небо. А винтокрыл, взяв курс на восток, полетел в Лорман-Сити. Спустя 3 часа Рон-финист уже снова находился под столицей. Самолет коснулся бетонно-посадочной площадки и затормозил. Возвращался финист в обратном порядке, что улетал. Снова воспользовался шаттлом, на нем взлетел в космос и сел уже под Глинком, на что потребовалось всего 30 минут. Все остальное время летел на самолете до столицы. «Что случилось, сын?» – озабоченно спросил Георгий Финист. Стоило только Рону сойти с трапа самолета. Лысый похитил Нэнси. «Не может быть, и тем не менее, сейчас их винтокрыл летит сюда». «Да, Гарпун сообщил, что винтокрыл в часе пути от Лорман-Сити. Что вы в связи с этим собираетесь делать?» Встрял в семейный разговор с вопросом тут как тут появившийся Алан Линк. «Начнем штурм», — рыкнул Рон первое, что пришло в голову. «Прямо сейчас, пока он еще в небе и ни на что не может влиять. Боюсь, молодой человек, сейчас в вас говорит злость, а не рассудок. Мы не готовы, к тому же негры наверняка приготовились к такому повороту событий и, прямо скажем, на подобную нашу реакцию очень даже рассчитывают». Финист нервно повел плечами и зло нахмурился, глядя на вице-президента. Пришлось вмешаться Георгию Финисту. «Мистер Линк как никогда прав, сын. Именно на нашу атаку они рассчитывали, проведя операцию по похищению Нэнси. Но нужно что-то делать. Если на то пошло, я пойду со своим легионом. Не городи ерунды, сын. Хватит, возьми себя в руки. Только погибнете зря. В этой ситуации уже ничего нельзя сделать. Я знаю». Рон Финист паник, словно на него нагрузили неподъемную ношу. Впрочем, так оно и обстояло, только ноша была не физическая, а духовная, и еще неизвестно, какая из них тяжелее. Рон не находил себе места, все время прокручивая в памяти недавние события, крики детей, оставленных на попечении ошалевших бабушек, лицо уволакиваемой Нэнси и смеющуюся физиономию Лысого. От последнего воспоминания финист аж скрипнул зубами, поклявшись себе, что треклятый негр ответит за все сполна. Когда солнце уже коснулось горизонта, в небе появился тот самый винтокрыл, несколько задержавшихся в пути. Воздушное судно спокойно пролетело над войсками Аром и городом и также спокойно принялось садиться на посадочную площадку на крыше резиденции, унося Нэнси в самое логово негров. Наблюдая за этой посадкой в бинокль, Рон едва сдерживал бушующее чувство. Казалось, еще немного, и прочная сталь пластика бинокля треснет под его побелевшими от напряжения пальцами. «Ты ничего не мог сделать», — Попытался успокоить своего сына отец и тем самым оградить его от необдуманных действий. Мог, я опоздал. Если бы я сразу понял, куда он направился, то ничего не произошло бы. Но кто ж знал? Рон не ответил. Взглянув еще раз на резиденцию, он двинулся к своей палатке. «Что ты задумал?» Почувствовав неладное, спросил Георгий Финист, последовав за сыном. Так и оказалось. Рон, открыв ящик, принялся перебирать личное оружие, набивать пустые рожки патронами и готовить гранаты, взял несколько дополнительных ножей. «Не глупи, я не могу ждать. Через 3 часа опустится абсолютная мгла, и я пойду в город и освобожу ее во что бы то ни стало. Нэнси не проведет с этим подонком ни одного дня, но он тебя ждет и надеется на это. Я знаю, но сидеть и ждать, когда их внимание снова притупится, чтобы начать штурм, я тоже не могу. Я понимаю, на твоем месте я поступил бы так же. Это долг каждого. Давай хотя бы какой-нибудь отвлекающий маневр устроим. Это можно, согласился Рон. Устройте массированную атаку драконами. Это поможет мне подойти к ним вплотную. Устроим. Мы забросаем их ракетами по самое не могу. Хорошо. Рон обернулся. В его палатку, без разрешения под предводительством легата Тита, вошло несколько легионеров. В чем дело? Мы готовы, примарх. К чему, Тит? К походу в тыл противника. Рон не мог сдержать выражение удивления на своем лице. Пройдя мимо посторонившихся легионеров, он вышел из палатки и увидел, что ее окружили уже десятки полностью экипированных легионеров, и они продолжали пребывать. Вы что, в телепаты записались? Скорее, мистер Линк оказался слишком болтлив, понял Георгий Финист. Точно, мистер Финист, подтвердил слова министра обороны Рамира Легат Тит. Мы слышали, как он в разговоре с кем-то сказал, что мисс Нэнси похищена лысым, и сразу поняли, что ты пойдешь за ней, а мы с тобой. Я пойду один, примарх. Тит произнес это так, что Рон понял. Отказом он нанесет своим легионерам, если не смертельную, то очень глубокую обиду. Легион – наша семья, и мы должны помогать друг другу, как выручают друг друга братья, боевые братья. Ты не бросил нас, когда мог это сделать, отказал себе во всем, в семье. Так дай же нам доказать, что ты сделал это не зря. Спасибо, поблагодарил Рон. Но все пойти не смогут. Несмотря на это, легионеры заулыбались. Пусть не все, но ведь пойдут. Да и задачи теперь придется несколько изменить, продолжил Финист. Приказывай, примарх. Пойдут всего 50 человек пятерками. Задача – выведение из строя комплексов противовоздушной и ракетной обороны «Москит». Это же даст нам возможность, проговорил Георгий Финист. Да, сегодня все должно решиться. Либо пан, либо пропал. Готовьтесь, идет моя полусотня, а я пока поговорю с гарпуном. Слава примарху, рявкнули легионеры. К назначенному времени легионеры-диверсанты выстроились в шеренгу в полной экипировке. Для маскировки все бойцы поверх брони надели самодельные маскировочные хламиды, полностью скрывающие их на фоне травы. Каждая пятерка, как их уже успели прозвать ополченцы, леших включала пулеметчика, снайпера, гранатометчика и 2 стрелков с большим количеством взрывчатки. Все прекрасно знали цель своей вылазки, как попасть к своему москиту кратчайшим путем и что нужно уничтожить, чтобы вывести комплекс из строя. Для этого достаточно повредить радар. Без него москит слеп, а слепой зверь не страшен. Ваша задача только вывести москита из строя и затаиться. Тит, это к тебе особенно относится, а то в прошлый раз вы устроили гонки по пересеченной местности. В этот раз не буду, примарх улыбнулся в темноте легат. Тогда по машинам. Легионеры устроились в нишах грузовиков под жерлами снаряженных к стрельбе драконов. В один из грузовиков сел Ирон со своей пятеркой, невольно обеспечив им преимущество на 1 стрелка. Грузовики разъехались на стартовые позиции. Атаковать решили с 4 сторон, чтобы диверсанты могли быстрее и легче подобраться к своим целям. Началась подготовительная операция. Ополченцы маршировали по заведенному порядку, как делали уже десятки раз до этого, показывая противнику, что ничего из-за похищения невесты примарха легиона не изменилось и все идет своим чередом. Атаки, отходы, стрельбы. Поехали. Водитель кивнул и надавил на газ. Машины, не включая фар, поскольку водители уже успели изучить долину перед городом так, что знали все кочки, рванули сквозь привычно разошедшихся солдат арм. Привычная остановка, легионеры выскочили из грузовиков вслед за обслуживающим персоналом, доведшим свои действия до автоматизма, и залегли в траве в ожидании пусков. Они не заставили себя долго ждать, и драконы изрыгнули из себя тяжелые ракеты, унесшиеся вперед яркими точками выхлопного огня, и снова по окраине города заплясали шары взрывов, разрывающиеся, ну не дать не взять, как настоящие фейерверки с веселыми искрами. Такая же картина развернулась еще на трех направлениях штурма. Усовершенствованные ракеты били дальше, и пожарами занялись уцелевшие от прошлых стрельб кварталы трущоб. «То, что нужно», – прошептал Рон, наблюдая за удаляющимися машинами, сделавшими свое дело. «Вперед!» Из-за пожаров и густого дыма, поднимавшегося от всяческой синтетики, вражеские наблюдатели вряд ли могли что-либо разглядеть в темной долине, если им вообще было до наблюдений. Так что легионеры имели возможность двигать не на брюхе ползком, как думал добираться сам финист, а в более быстром темпе, перебежками. Только лишь где-то за 300 метров до городской окраины они притворились медленно ползущими кочками. Когда они добрались до городской черты, вновь стало чуть полегче. Измазавшись в саже в дыму новых пожаров, они легко маскировались среди черных гор пепелищ. Пробираясь вперед сквозь завалы, легионеры то и дело натыкались на сильно обожженные человеческие останки. Не представлялось возможным даже определить, кому они принадлежат, женщине или мужчине, или даже подростку. Их пустые глазницы, казалось, смотрели с упреком на потревоживших их людей, ведь их даже не смогли как следует проводить в мир иной. «Вот нелюди», — отплевываясь вязкой слюной, пробормотал Слей, — «даже похоронить своих мертвых не могут по-человечески. Ты же сам сказал, что они нелюди», — заметил на это Лазарь. «Так как же они могут действовать по-человечески?» Пятерка легионеров едва слышно похихикала. «Соблюдайте тишину», — напомнил финист. Лично он изо всех сил старался так не думать о неграх. Он считал, что им просто не повезло в жизни. Ютились на земле в самых смрадных ее частях четвертых секторов. Они выросли такими, какими сделала их земля, ее политика и ее коррумпированное правительство. Они просто не могли в такой среде получиться праведниками. Их нужно перевоспитывать, как когда-то легионеров, бывших церберами. Но последнее событие мешало Рону и дальше думать так же. Если нам, бывшим церберам, просто вывернули мозги, фактически превратив в послушных чужой воле зомби, то эти действуют так сознательно, отлично понимая, что они делают и насколько это аморально, подумал финист, чувствуя, как ярость с новой силой захлестывает его. Вот и вторая условная черта города, все еще погруженные в пожары. Легионеры притаились, чтобы немножко осмотреться. Среди огня метались люди, иногда даже дрались между собой. Да они даже не занимаются тушением, удивился Лазарь. Мародерничают. И действительно, Рон заметил, что негры больше занимались мародерством, чем тушением. Выламывали какие-то конструкции из еще горящих хибар и куда-то утаскивали на себе. Выносили ценные в хозяйстве вещи, вроде ведер, столовых принадлежностей, одежду. К удивлению финиста, грабежом занимались в основном женщины и дети. Только несколько мгновений спустя Рон понял, что это связано с тем, что все мужчины состоят в армии и находятся в полной боевой готовности, ожидая от аборигенов акции возмездия в связи с похищением. «Как будем действовать, примарх?» – поинтересовался Слей. «Нам нужно пробраться сквозь эту толпу незамеченными. Просто возьмем и пройдем. Вот так вот просто, а кто тут нас остановит? Но они могут поднять тревогу». «Конечно, могут, и даже поднимут, но к этому времени мы уже будем далеко, а если за нами кто-то увяжется, то очень сильно пожалеет. Может, имеет смысл как-то замаскироваться, примарх», — предложил Лазарь. «Прикинуться мародерами? Ну да, вряд ли получится. Посмотри, как выглядим мы и как они. Лучше уж тогда с таким количеством оружия прикинуться настоящими неграми. Кстати, это неплохая мысль. Какая, примарх? Сейчас встаем и идем как ни в чем не бывало сквозь эту толпу оружия напоказ с полным осознанием того, что мы тут хозяева». В подтверждение своих слов Рон встал и откинул маск-халат на спину, выставив колун так, чтобы его видели еще издалека и сосредоточили внимание именно на нем, а не на броне, пусть и плохо различимое из-за налипшего пепла, но все же отличное от тех, что появились в связи с поставками на вооружение у негров. «Вперед!» Ухмыльнувшись, легионеры последовали примеру примарха и уверенной поступью хозяев жизни двинули в горящие кварталы к цели своего рейда. Еще в пути Рон передал остальным группам диверсантов подобный способ проникновения в тыл противника и получил в ответ, что половина групп уже именно так и поступила. Остальные пообещали воспользоваться предложением. Бесчинствующие негры даже не заметили появления легионеров, Так они увлеклись своими делами. А когда заметили, никак этого не показали, не разбежались с криками, не набросились на врагов. Просто продолжили отнимать друг у друга какие-то бесформенные вещи. Легионеры шли уверенно, прямо посреди улицы. Перед ними завязалась какая-то потасовка между женщинами, и ее просто не представлялось возможным обойти. «Прочь с дороги, грязные шлюхи!» — рявкнул Рон Финист, войдя в образ негра, и даже отпихнул в сторону какого-то мальца лет 13, мешавшегося на пути. «Вы кто такие?» — ополчилась на них бойкая мародерша. «Не твое дело, женщина!» — с презрением в голосе выкрикнул Слей, также быстро входя в образ уверенного в своей силе негра. «А ну кыш, недомерок!» — прикрикнул уже Лазарь на какого-то пацана, зачем-то подскочившего к легионеру. «Может, для того, чтобы что-то украсть, а то шею сверну». Легионеры шли дальше, то и дело отпихивая от себя всякий сброд. Пройдя полосу огня, за них уже взялись проститутки, предлагавшие свои услуги недорого и качественно за суточный пайк или 10 косячков бора. Но судя по их довольно истощенному виду, пайками с ними редко когда расплачивались. Поскольку солдаты были самыми обеспеченными в обществе негров, то проститутки лезли на легионеров по 5-6 на одного, и иногда приходилось хорошо работать локтями и кулаками, чтобы избавиться от их весьма назойливого внимания. Но и эта полоса препятствия вскоре осталась позади. Теперь приходилось соблюдать все меры предосторожности, чтобы не наткнуться на узких улочках на какой-нибудь патруль. Несмотря на всю возможную осторожность, избежать встречи с местными не удалось. Одна из банд, числом человек в 20, высыпала, казалось, из ниоткуда и в один момент окружила маленький отряд, поигрывая дубинами и ножами. «Приехали», — раздраженно подумал Рон. «За проход по нашей территории нужно платить», — сказал главарь, нагло улыбаясь. «Ты, сопля, совсем ослеп, сидя в своей норе», — перешел в наступление Финист. «Разуй глаза, мы не мародеры. А если будешь и дальше выпендриваться, порешу к чертовой матери. Теперь прочь с дороги, а не то пожалеешь». В подтверждение своих слов Рон сильнее выпятил свой автомат, нацелив его на главаря. Вслед за Финистом ощетинились колунами остальные легионеры. Разбойник пригляделся внимательнее и отступил на шаг, не признал. «Просто вы в этом тряпье выглядите так, будто что-то несете, вот мы вас и приняли за обычных честных граждан». Главарь продолжал что-то лепетать, тем временем Рон, демонстрируя уверенность, пошел дальше в образовавшийся коридор. Проходя мимо главаря, ставшего шелковым, Рон заметил, как у того от удивления округлились глаза, до этого смотревшие на оружие. Узнал черт безрогий, с разочарованием осознал Финист и, прежде чем успел нажать на курок, разбойник успел выкрикнуть: «Шухер, чужие!» В следующую секунду Рон всадил в него короткую очередь. Остальные также открыли огонь по разбойникам, но нескольким из них удалось скрыться за ближайшим поворотом. «Проклятие! Быстрее, пока нас не замели!» Поторопил всех Рон и побежал вперед. Требовалось как можно быстрее подобраться ближе к москиту. Тем временем вокруг, словно круги на воде отброшенного камня, расходилась волна тревоги. Не прошло и полминуты, как весь квартал уже знал, что где-то здесь бродят чужие, да и выстрелы слышали многие, в том числе и патрульные. А до цели путешествия оставалось всего метров 300 косых улиц. Рон бежал первым и, заглянув за угол, отпрянул назад, выкрикнув: «Патруль!» Вооруженные винтовками негры спешили на звук автоматных очередей. «Встретим их со всем нашим радушием», — спросил легионер стрелок по имени Килмер, передернув затвор. «Нет», — ответил Рон, ударом ноги выбивая дверь в ближайшую хибару. «Незачем давать им новые координаты». Легионеры в один момент набились в тесное помещение, и Финист осторожно закрыл за ними дверь, слыша, как патрульные, ругаясь и громко топая ногами, пробегают мимо. «Молчать», — гипнотизирующе прошептал Лазарь, прижимая палец к губам, точно удав, не мигая, уставившись на какую-то женщину с новорожденной двойней на руках. «Поняла», — женщина, едва сфокусировав взгляд, кивнула головой. Дети, к удивлению Финиста, даже не проснулись от сильного удара в дверь и продолжали мирно спать. «Тоже под кайфом», — решил он. «С молоком матери набрались, только жетоны вперед», — тяжело вздохнула мамаша и, к удивлению уже всех, отложив детей в сторону, распахнула одежду, обнажив еще достаточно привлекательное тело, по крайней мере, в мерцающем свете лучины оно выглядело таковым, раздвинула ноги. «Ты не поняла», — прохрипел несколько шокированный увиденным действом Финист. «Мы не за этим, посидим и уйдем». Женщина, равнодушно пожав плечами, запахнулась в одежды, спросив: «Может, тогда сразу за пайку возьмете?» «Нет, нет у нас пайка и жетонов тоже нет». Рон в раздражении от нравов новоприбывших, которые в случае своей победы перенесут их на ромерцев, отвернулся и снова прислушался. «Ну что там?» Подкрался Слей. «Вроде тихо, был шум, опрашивали жильцов». Рон осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. «Вроде все нормально. Выходим, выберем место поближе и поприличнее. Да, оглушите ее, чтоб шум не подняла». И прежде чем мамаша успела среагировать, Килмер двинул ей в лоб прикладом АК-407. Удар получился что надо, и аморальная мамаша откинулась на свою койку без чувств. Детишки даже не отреагировали. Группа продвинулась еще ближе к самоходному комплексу «Москит», и снова легионерам пришлось вломиться в дом, дабы избежать встречи с патрулем. Кроме того, комплекс хорошо охраняли, и подкрадываться дальше уже не имело смысла. Жители Хибары, по меркам негров, стариков отрубили сразу, чтобы не приставали с предложениями купить-продать и тем более не подняли шум. Рон прикладом автомата попробовал потолок на прочность. От повторяющегося движения потолок слегка заходил, точно мембрана. «Что ты делаешь, примарх?» – поинтересовался Лазарь. Проверил крышу на прочность, решил выбраться наружу и понаблюдать. «Думаешь, выдержит?» «Я осторожно». Легионеры разобрали часть потолка, и финист осторожно выбрался сквозь проем наверх. Крыша подозрительно зашумела и прогнулась. Строить негры явно не умели. Пришлось держаться поближе к несущей стене, там вибрация чувствовалась не так сильно. Наконец, устроившись так, чтобы исключить риск обрушения, Рон взялся за бинокль. Режим ночного видения показал ему, как близко отряд находился к своему провалу. Если бы не патруль, они, пройдя еще одну улицу, оказались бы в районе казарменных помещений. Вооруженные люди только и ходили по своим делам, больше чтобы справить нужду. Отвлекшись от негров, финист стал искать ориентиры, чтобы определить, где находится москит. Получалось, что комплекс расположился за окраинным домом так называемого старого города. Самое плохое то, что он не попадал в поле прямой видимости и находился в мертвой зоне стрельбы. Чтобы как-то повредить комплекс, придется подойти к нему вплотную, а это слишком опасно. По крайней мере, всем точно не пробраться. Но делать нечего, штурмовать придется так или иначе. Приняв решение, Рон стал вызывать остальные диверсионные группы, чтобы узнать, как у них дела, видят ли они свои цели и могут ли к ним подобраться. Из докладов вышло, что у большинства точно такая же ситуация, как и у финиста. Цель, что называется, на расстоянии вытянутой руки, но если руку протянуть, то ее тут же откромсают. Рон предложил свой вариант действий, установил контрольное время и стал спускаться, чтобы посвятить и свою группу в его суть.